Пинатубо. Руфус наслаждался тишиной на ранчо. Верно, каждые 8 минут горы сотрясал звуковой удар. К этому оставалось только привыкнуть. Но после удара наступала глубокая, всеобъемлющая тишина. Снаряд, раскрыв свой асимметричный парашют, мягко скользил над гладью Рио-Гранде. Когда ему оставалось не больше 100 футов до земли, пересекал реку. К этому моменту каждый снаряд уже автоматически направлялся к предназначенной для него сети уловления. Когда Руфус только приехал сюда, рабочих сетей было 4, и еще 4 готовились к работе. Их развесили на всем протяжении новой дороги, ведущей на плато, вершину Столовой горы, возвышающейся над озером на несколько 100 футов. Каждая сеть была квадратной, размером в половину футбольного поля. Ее подвешивали за 4 угла на стальные опоры 50 футов высотой, вделанные в бетонные основания. Подъемное устройство едва ли могло быть проще. На верхушке каждого столба имелся шкив и протянутый через него стальной кабель. Один конец кабеля крепится к углу сети. Второй проходит по всей длине столба до земли и соединяется с лебедкой. Когда все 4 кабеля натянуты до упора, сеть висит над землей, плоско, как крыша, чуть прогибаясь в середине, но нигде не опускаясь ниже 30 футов. Каждый пустой снаряд, возвращающийся из путешествия в мексиканское воздушное пространство, нацелен на определенную сеть. Если нет ветра, и если прислушаться, можно различить в вышине слабый шелест парашютного шелка или пение строп. Когда снаряд оказывается над центральной частью сети, включается механизм с едва слышным щелчком, отбрасывающий парашют. Перекувырнувшись раз или два, снаряд падает и соскальзывает в ячеистую воронку в центре сети, оказавшись так близко от земли, что его можно потрогать. Ветер уносит смятый парашют, словно клуб дыма. За ним едет на внедорожнике команда охотников за парашютами, находит, где он упал на землю, и запихивает в мешок. Тем временем другая команда, так называемые сетевики, опускает с помощью лебедок 1 или 2 угла сети. Когда снаряд оказывается на земле, просто подкатывает тележку и грузит его туда. К этому моменту своего жизненного цикла, лишившись поддона, носового конуса, парашюта, израсходовав весь запас серы, снаряд становится относительно легким, так что с ним без труда управляются 2. Все, что снаряд утратил по пути, постепенно возвращается из стратосферы. Сам снаряд, между тем, охлаждают, очищают от остаточных паров СО2. Сетевики везут тележку к грузовику с прицепом, стоящему наготове неподалеку, закатывают на прицеп. Потом берутся за лебедки и снова натягивают сеть. Когда прицеп наполнен использованными снарядами, грузовик трогается в путь, на север, к одной из построек вдоль дороги, аркой, огибающей Пинатубо. Там каждый снаряд осматривают, подновляют и отправляют пустым на Пинатубо, где он становится в очередь на следующий полет. Горячей жидкой серой его заправляют в последний момент, прямо перед выстрелом. Тем временем на другом прицепе копятся мешки с парашютами. Когда этот прицеп наполняется, парашюты уезжают с ранчо по шоссе на Эль-Пасо, переправляются через реку и оказываются в Хуаресе, где их разгружают на макеладоре с кондиционированием. Макелодор — промышленное предприятие, использующее дешевую рабочую силу. Чаще всего термин применяется к сборочным предприятиям в Мексике, находящимся вблизи от границ США и ориентированным на Соединенные Штаты. Там Руфус не был, но ему показали видео. Рабочие в белых комбинезонах извлекают смятые парашюты, раскладывают на огромных чистых столах, проверяют на предмет скорпионов, извлекают из них колючки кактусов, штопают дыры, а затем аккуратно складывают, готовя к новому использованию. В должное время они отправляются обратно на летящую «С» и воссоединяются со снарядами. Еще две категории рабочих составляют ловцы поддонов и охотники за конусами. Задачи их и схожи, и кое в чем различны. Сразу после выстрела снаряд отбрасывает поддон, прикрывающий нижнюю часть снаряда во время его прохождения по стволу. Изготовляются поддоны из керамического материала, жаростойкого, легкого и достаточно прочного. По большей части они падают на землю в радиусе пары сотен метров от шестиствольника. Почти вся эта территория затянута сетями с вплетенными в них полосками ткани, выполняющими много функций. Они и дают тень, и обеспечивают приватность, и защищают территорию от низколетящих дронов. Легко догадаться, что большая часть работы ловцов связана с этими сетями. Если дует ветер, все поддоны падают в одном и том же месте. Как правило, удаляться от шестиствольника больше, чем на полмили, ловцам не приходится. Носовой конус снаряд сбрасывает на гораздо большей высоте. В зависимости от ветра конус может приземлиться где угодно на территории ранчо. Многие из них просто теряются. Предполагается, что конусы биоразлагаемые, хотя в пустыне Чиуауа едва ли найдется столько био, чтобы хоть что-то разложить. Вплоть до разрядки аккумулятора конус посылает радиосигналы. Ярко-оранжевый цвет позволяет заметить его с дрона, а какие-то умники из White Label сварганили компьютерную программу обучения, помогающую компьютеру распознавать конусы на снимках с воздуха. Эта информация передается команде охотников за конусами в геокостюмах и очень помогает им в работе. При непрерывной стрельбе каждые 7,5 минут Пинатубо запускает 192 снаряда в сутки. Следовательно, примерно такое число конусов падает на землю каждые 24 часа. Большинство охотников за конусами мексиканского происхождения. Многие прежде батрачили на фермах, где им платили сдельно по числу собранных яблок или головок цветной капусты. Мотаться на внедорожнике по пустыне и собирать урожай им даже привычно, хотя и повеселее, и поопаснее. Лучшие охотники, работая командой из двух человек, собирают до 20 конусов в день. А по мере того, как осваиваются со своей работой и учатся разным хитростям, это число растет. Руфус, который первую неделю на ранчо просто катался по территории и осматривался, в какой-то момент решил сесть с бумагой и ручкой и прикинуть масштаб всего предприятия. На плато над Рио-Гранде обычно работали две пары сетевиков. Бегали от сети к сети, в зависимости от того, где упадет следующий снаряд, и три пары охотников за парашютами. Всегда стояли наготове один или два грузовика с прицепами, и на каждом водитель. Ловлей поддонов мог заниматься и один человек. В светлое время суток по ранчо колесили охотники за конусами. Может быть, 8 пар. Сколько упаковщиков работает в Хуаресе, Руфус не знал. Имелись на Пинатубо и рабочие места, более типичные для нефтяного бизнеса и связанной с ним химической индустрии. Разгрузка самосвалов и выплавка серы — детская игра. Этим занимаются в основном роботы. Природный газ поступает по трубам из колодцев, находящихся где-то на территории ранчо, и либо отправляется прямо в стволы, либо на перерабатывающий завод, где производят водород и, как побочный продукт, сажу. Завод большой и серьезный. Однако, как и все новые предприятия, тоже почти полностью автоматизирован. Управляют автоматикой несколько инженеров из того же помещения под названием «Центральный», откуда командуют шестиствольником. Весь процесс подготовки снарядов, когда требуется нахлобучить на снаряд конус, пристегнуть снизу поддон, укомплектовать сложенным парашютом, заполнить горячей серой и загрузить на подъемник, тоже выполняют роботы. Так что одной из неожиданностей для Руфуса в первые дни работы, когда он совсем здесь знакомился, стало то, как мало, в сущности, людей обслуживает сам шестиствольник. Таков был основной рабочий персонал Пинатубо. Добавьте к нему еще несколько управленцев, присматривавших за тем, как идут дела в Хьюстоне. Все прочие занимались жизнеобеспечением и поддержкой. Раньше находилось так далеко от всякого жилья, в таких неблагоприятных природных условиях, что с тем же успехом могло располагаться на Марсе. Так что жизнеобеспечение и поддержка включали в себя что угодно. Откуда привозить еду для рабочих, где заправлять машины, что делать, если кому-то понадобится врач? Совсем не то, что в каком-нибудь городском учреждении, где все это можно найти на соседней улице. Однако для нефтяных месторождений, куда рабочие обыкновенно приезжают на вахту и месяцами живут во временках вдали от цивилизации, положение дел вполне привычное. Так что вспомогательный персонал ТР набирал в компаниях, работающих с нефтяниками. Руфус догадывался, что количество основного и вспомогательного персонала соотносится примерно как один к одному. Разумеется, за исключением охраны. Формально она тоже относилась к жизнеобеспечению и поддержке, но в действительности по множеству основательных причин составляла отдельное и независимое подразделение. В целом, по своей структуре Пинатубо напоминала нефтяную скважину в Пермском бассейне, в Северной Дакоте или еще в каком-то подобном месте. Иными словами, работали здесь в основном одинокие молодые мужчины, которые жили в трейлерах и ездили на пикапах. Пермский бассейн, крупный нефтегазоносный бассейн в Техасе, не имеет отношения к городу Пермь. Свое название получил от пермского периода. Трейлеры кучковались несколькими кластерами вдоль арки, так называли дорогу, охватывающую Пинатубо с севера. Начиналась она примерно на 9 часах к западу, оканчивалась на 4 часах к юго-востоку и проходила по территории, на которой от звуковых ударов уже не тряслось все вокруг. Недостающие южной части арки от 4 до 9, видимо, так и суждено было остаться недостающей из-за горы Рио-Гранде. Так или иначе, рабочих поселков здесь было 3. 2 населены исключительно холостяками. Располагались они на концах арки, так что именовались попросту 9 и 4. В 3-м поселке можно было встретить и женщин, и семьи с детьми. Он назывался Полуденным или Полднем и располагался на перекрестке арки с основной дорожной железнодорожной артерией, соединяющей Пинатубо с внешним миром. В этом-то мире, словно государство в государстве, вела свою тайную жизнь служба безопасности. Для Руфуса подразделение загадочное, каким оно, видимо, и должно было быть. Для начала ТР заключил контракт с крупной международной компанией, которая, как понял Руфус, отслеживала и устраняла угрозы на дальних подступах. Мониторила интернет, просматривала снимки окрестностей, вела частные расследования. Еще одна фирма поставляла охранников, выполняющих обычные для любого большого предприятия задачи — патрулировать территорию, проверять документы у ворот, отвечать на тревожные звонки. 99% работы охранников не требовали ни серьезной физподготовки, ни принятия решений и не предполагали риска. Их работа состояла в том, чтобы демонстрировать свое присутствие и, если что, звонить в полицию. Такие охранники носили коричневые шляпы. За оставшийся 1% операций, по большей части странных, дорогих и опасных, в разных сочетаниях и пропорциях, отвечали сотрудники компании, основанной самим ТР и носящей простое и броское название «черные шляпы». Руфус стал одним из них. Насколько он мог судить, черные шляпы напоминали скорее французский иностранный легион, чем подразделение «Морские котики». Народ здесь был пестрый, из самых разных мест. Встречались, конечно, и обычные бывшие спецназовцы США, но многие говорили по-английски с акцентами, каких Руфус никогда не слышал. Он в таких вещах не особо разбирался, но был уверен, что кое-кто здесь приехал из Южной Африки. Слышал, как эти ребята говорили по телефону на языке, очень похожем на тот, на котором общались Саския, Вильям и Амелия, и догадался, что это африкаанс. Однако все они были белыми, все отлично говорили по-английски. Руководил черными шляпами американец лет 60. Впрочем, судя по физической форме, добрую половину из этих 60 он провел в отжиманиях и на турнике, которого все звали полковник Тейтум. Разумеется, в армии он не служил. Полковник было скорее почетным прозвищем. Он был белым техасцем, но не из тех, что ненавидят цветных, а если и ненавидел, значит, во время беседы с Руфусом сумел взять себя в руки. Очевидно, ТР ввел полковника Тейтума в курс дела, и они вполне друг друга поняли. Беседа проходила в кабинете Тейтума, в оперативном центре «Черных шляп», железобетонном здании, наполовину утопленном в землю, вблизи пересечения арки с основной дорогой. Пожалуй, верно было бы назвать это здание бункером. Однако то же название вполне подходило половине других построек на ранчо, массивных, бетонных, большая часть которых находилась под землей. Так что разница между бункером и любым другим строением была здесь довольно расплывчатой. Тейтум, как и другие в его подразделении, одевался в то, что легко могло сойти за внутренний слой геокостюма. Внешние компоненты костюма висели в его кабинете на вешалке, постоянно подключенной к розетке, чтобы костюм можно было надеть в любой момент. Рядом стоял узкий и высокий стальной сейф, очевидно, оружейный. Те части костюма, что были на Тейтуме сейчас, по большей части выглядели как обычная одежда военного покроя. Такое легко найти в обычном магазине, в самых разных стилях и вариациях. Все в подразделении Тейтума по понятным и разумным причинам предпочитали пустынный камуфляж. Сам он тоже не был исключением. Так что Руфус чувствовал себя здесь, словно на собеседовании перед отправкой на Ближний Восток. «Вы не мой подчиненный. Вы и еще пара консультантов отчитываются напрямую перед ТР. Однако вы в моем подразделении, и не хотелось бы, чтобы из-за какого-то недоразумения вас подстрелили. Так что давайте поговорим о том, как у нас все устроено». Так начал Тейтум после того, как они с Руфусом обменялись кратчайшими приветствиями. Устроено все оказалось так. По всему ранчо расставлены камеры, подсоединенные к высокотехнологичной системе распознавания образов. Система распознает объекты в форме человека, движущиеся по территории, и проводит IFF. Это сокращение Руфус помнил из армейских времен. Оно означает Identification Friend or Foe. Идентификация, друг или враг, английский. При достаточно четком изображении опознать своего удавалось по лицу. Однако чаще изображение бывало нечетким. К тому же на глаза машине постоянно попадались люди в геокостюмах. Так что всех сотрудников просили, выходя на улицу, надевать идентификационное устройство под названием ИФИ. Нечто среднее между бейджиком и радиомаяком. Какие обычно устанавливают на самолетах, чтобы диспетчеры отличали сигнал одного самолета от другого. Находиться без ИФИ можно лишь в здании, где имеется стандартная охрана на входе. Всякому же, кто бродит по территории, необходим включенный и бесперебойно работающий ИФИ. Едва система обнаруживает на территории гуманоидную форму жизни, не снабженную ИФИ, высылает к ней дронов, а по пятам за дронами мчатся черные шляпы. Разумеется, ИФИ есть у всех сетевиков, ловцов парашютов и так далее. Что касается людей, касается и дронов. Руфус может запускать свои дроны куда пожелает, но все они должны быть зарегистрированы, на всех установлены радиомаяки. ТР с большим восхищением отзывался о вашем умении обращаться с дронами, сухо заметил Тейтум. Руфус кивнул, подавляя улыбку при мысли о том, на что была похожа эта беседа. Он даже назвал вас дрон-рейнджером. Знаю, сэр. Что ж, в таком случае предоставляю вам самому внести в свое оборудование все необходимые изменения. Да, сэр. ТР сообщил, что жить вы будете в собственном трейлере на самообеспечении. Парковать трейлер можете где хотите. Вы имеете в виду и в девятом, и в четвертом, и в полдне? Я имею в виду абсолютно где хотите. Конечно, в названных вами местах жить удобнее. Да, сэр. Каким оружием пользуетесь? До недавнего времени я профессионально охотился на диких свиней, начал Руфус. В первом приближении свиньи похожи на людей. Выражение «в первом приближении» он почерпнул от Алластера и теперь не без гордости его употребил. «Так что», — продолжил он, — «по большей части ваше оружие предназначено для убийства людей. Военное оружие. Понятно». «Да, сэр, с ним проще». «Ясно. Но всего три единицы. Автомат Калашникова, винтовка с инфракрасным прицелом и добрый старый девятизарядный ГЛОК». «Ничего необычного? Ничего полностью автоматического?» «Нет, сэр». Тейтум кивнул. «Мы выдадим вам радиопередатчик, работающий на шифрованном канале. Впрочем, честно говоря, почти везде здесь есть сотовая связь, и она обычно надежнее». Осторожный вопрос Тейтума, нет ли среди его оружия чего-то необычного, напомнил Руфусу о том, что стоит поднять тему, уже некоторое время его занимавшую. Дорога от Каталы до летящей С была долгой. Руфус о многом успел подумать. И в конце концов позвонил в Даллас адвокату Карлосу Ноуме, полумексиканцу, полукоманчу, с которым познакомился в армии, где Карлос отрабатывал свой студенческий кредит военным юристам. Теперь он работал в фирме. Дал Руфусу несколько дельных советов, еще когда тот делил имущество с Мэриэл, и потом, когда организовывал собственный бизнес. Поболтав несколько минут ни о чем, как делишки, как детишки, Руфус без обиняков рассказал Карлосу о том, что происходит на ранчо «Летящая С», и о собственной роли. «Я смотрю, тебе без приключений не живется», — сказал Карлос, а затем пообещал навести справки и подумать. Это заняло чуть больше времени, чем ожидалось. Карлосу пришлось посоветоваться с коллегами, хорошо знакомыми с Федеральным агентством авиации и его правилами. Но вчера Карлос позвонил и ввел Руфуса в курс дела. «Теперь насчет законности», — начал Руфус. «С вами официально подпишут контракт на ваше имя», — пожал плечами Тейтум. Но это не ко мне. Да, сэр, разумеется. Это понятно. Тогда в чем вопрос? Спросил Тейтум. Руфус на мгновение высунул язык, но тут же вспомнил о хороших манерах и его убрал. Я говорю в целом о том, чем занимается ТР, что обеспечивает и вам, и мне работу. Насколько я понимаю... Тут он мог только повторить услышанное по телефону от Карлоса Ноумы. Законов, запрещающих ТР делать то, что он делает, не существует. «Если бы вы встретили лично кого-нибудь из наших законодателей», — начал Тейтум, — «не имел удовольствия. Скажем так, такие вещи, как Пинатубо, выше их понимания. Тем более им в голову не придет изобретать против Пинатубо какой-то специальный закон». «Понял, ясно», — ответил Руфус. И снова процитировал Карлоса Ноуму. И даже если бы они попробовали, вышло бы ограничение в правах. Ред, понятия не имею, о чем вы. Эти тонкости объяснил мне мой друг-адвокат. Конгресс не может принять закон, направленный против одного конкретного человека. Это называется ограничением в правах и запрещено Конституцией. Можно издавать только законы общего характера, запрещающие ту или иную деятельность. И даже тогда ТР сможет протестовать, заявив, что это слегка замаскированное ограничение в правах. На лице Тейтума по-прежнему читалось полное непонимание. «Звучит отлично. Так что вас беспокоит?» «Ну, ТР все-таки нарушает правила ФАА и, возможно, что-то еще. Верите или нет, но он получил у них разрешение. На запуск моделей ракеты с детского ракетного клуба». «Верно. И разрешение ему выдали». «Потому что не знали, что он собирается делать на самом деле», — уточнил Руфус. «Но теперь, когда знают, возможно лишь вопрос времени, когда они отзовут разрешение», — согласился Тейтум. «После этого дальнейшие операции на Пинатубо станут нарушением правил ФАА». «Ясно, сэр. Об этом я тоже спросил своего друга-адвоката, и он посмотрел законы. За нарушение правил ФАА полагаются штрафы». «Я об этом слышал вот что», — заговорил Тейтум. «На земле у них, у ФАА, никакой реальной власти нет. Могут только подать на тебя в суд и, если выиграют дело, слупить штраф. Причем не слишком большой, там есть ограничения. Насколько я понимаю, у ТР есть юристы, и они держат порох сухим именно для такого случая. Знают, как затянуть процесс так, чтобы ФАА годами не вылезали из судов. А если ТР и присудит штраф, он просто подпишет чек». «Значит, эти расходы включены в стоимость дела?» Тейтум кивнул. «Но к тому времени Пинатубо проработает уже пару лет, и всем станет очевидно, какую мы приносим пользу». «А случайно поразить самолет наши снаряды не могут, потому что шестиствольник стоит неподвижно. Какой пилот в здравом уме, увидев такую штуку, полетит прямо над дулом? А может, ФАА просто выпустит предупреждение, объявит нашу территорию бесполетной зоной?» Руфус кивнул. На мгновение его отвлекла мысль о том, что такой снаряд может сделать с самолетом, если в него попадет. «Значит, что касается наших обязанностей, прежде всего», — ответил Тейтум, «все, что мы с вами здесь делаем, совершенно законно, если вас это беспокоит. На курок шестиствольника жмем не мы. Мы просто охраняем частную территорию. Во-вторых, самый для нас худший сценарий — это если правительство наложит на ТР огромный штраф, он разорится и не сможет больше нам платить. Что ж, найдем себе другую работу. Сами понимаете, Ред». И Тейтум развел руками. «Всякое в жизни случается», — — подсказал Руфус. «Вот именно». В первую неделю Руфус держал свой трейлер неподалеку от шестиствольника, возле центрального, и спал внутри здания в звуконепроницаемой капсуле. Отсюда легко было добраться до любого интересующего его участка ранчо. Все оно было испещрено дорогами, порой едва различимыми. По некоторым можно было ездить лишь на первой передаче, с черепашьей скоростью, не сводя глаз с навигационной системы, настаивающей, что вы едете по дороге, хотя все вокруг свидетельствовало об обратном. Но вдруг, перебравшись через какой-нибудь пересохший ручей или перевалив через вершину холма, вы оказывались на несомненной дороге, прямой и ровной, словно какой-то великан прочертил ее острой палкой всего полгода назад. Такова была и старая мраморная дорога, пролегавшая по горам между Пинатубо и рекой, по которой Руфус решил проехаться в один прекрасный день, просто потому, что ему понравилось название. Если верить навигационной системе, заканчивалась она перед каньоном с вертикальными стенками, прямо под вершиной горы. Без навигации Руфус ни за что не нашел бы это место, даже если бы знал, где искать. Общее направление движения было на юг и немного к западу, однако по дороге как только не приходилось петлять. Он проехал долину между двумя отрогами, выходящими из северного склона горной гряды. Дальняя часть долины была буквально завалена сорвавшимися сверху камнями размером с буханку хлеба. Они лежали впритык друг к другу, и ехать приходилось по ним. Но после какого-то момента следы камнепада прекратились. Руфус снова ехал по ровной почве, точнее, по ровному голому камню. Повернул на запад, в тень правого отрога. Напротив каньона ярко сияло солнце, подсвечивая слои осадочных пород, и один слой был белым. Поначалу этот белый слой находился высоко над головой, но дорога шла вверх, и через несколько миль Руфус поднялся на его уровень. Здесь и заканчивалась дорога, в тенистом тупичке, где плоский камень под ногами был усеян ржавыми остатками какого-то камнерезного оборудования. Руфус сразу узнал отбойный молоток. Окружающие стены состояли все из того же белого камня. Судя по всему, это и был мрамор. Можно было проехать на машине и дальше, но тогда он въехал бы прямо в гору. Пещера в скале, очевидно искусственного происхождения, была, по всей видимости, входом в мраморный карьер. Карта утверждала, что сюда ведет и еще одна дорога. Руфус видел ее отсюда. Она велась по соседней долине, дальше к западу. Видимо, по этой подвозили сюда тяжелое оборудование. Та тропка, по которой приехал он сам, таких возможностей не предоставляла. Она носила предсказуемое название «Новая мраморная дорога». Следы шин свидетельствовали о том, что в последние несколько месяцев по ней кто-то ездил. На горном пике, нависающем над входом в карьер, на высоте, может быть, в сотню футов, виднелась новенькая стальная вышка с солнечными панелями и какой-то электроникой. Должно быть, за этим сюда и приезжали. Руфус выбрался из грузовика, с удовлетворением отметив, что жара здесь вполне терпимая. Высота составляла около мили над уровнем моря, а прямой солнечный свет в каньон почти не попадал. Руфус проверил, что его ИФИ работает, и заглянул внутрь карьера. Тот вовсе не был пугающе узким. Сюда вполне поместился бы грузовик. Мышиного гуано хватало, оно везде есть. Но не слишком много. Совсем не похоже на зловонную, заваленную дерьмом нору, какие часто встречаются в Восточном Техасе. Оно и понятно. Не так уж много здесь насекомых, которыми питаются летучие мыши. Из-за белого пола и стен карьер выглядел светлым и чистым. Руфус мало понимал в добыче мрамора, но общая логика конструкции была ему понятна. Сводчатая крыша и каменные колонны, оберегающие ее от обрушения. Колонны здесь были высокими и массивными, просто выдолбленными из камня, так что расширялись кверху и к низу, и, естественно, без единого стыка. Вырастали из пола и врастали в потолок. Все помещение внизу было немного шире, чем вверху. Руфусу вдруг подумалось, что здесь можно поставить трейлер. Новая дорога к карьеру выглядит вполне пристойно. По ней не составит труда провести прицеп. Сотовая вышка на вершине горы обеспечивает отличную связь. Правда, никаких других удобств здесь не было. Но у него есть генератор, а воду можно привозить в баке. Неудобно будет избавляться от отходов, но и тут можно что-нибудь придумать. Тейтум ведь сказал, можете поселиться где хотите. На следующий же день Руфус перегнал свой трейлер по новой мраморной дороге и припарковал перед входом в карьер. Внутри карьера, в тени, поставил складной стол и стулья. Здесь было прохладно, почти не беспокоили насекомые, а солнце, отражавшееся от мраморных стен, освещало карьер так ярко, что большую часть дня в нем было удобно читать и работать. В этот первый день он устанавливал на своих дронах радиомаячки, полученные от черных шляп. Руфус прожил на ранчо уже неделю, когда Тейтум прислал ему такое сообщение. Если, мол, Руфус в самом деле хочет внести свой вклад в безопасность ранчо, хорошо бы ему побыстрее подготовить свое оборудование и самому держать ухо востро на случай, если в большой политике запахнет жареным. Руфус просигналил в ответ «Вас понял», коротко и четко по-военному. На самом деле он понятия не имел, что подразумевал Тейтум. На следующее утро Руфус подключил компьютер к интернету, используя телефон как точку раздачи, зашел на сайт видеоновостей и, раскладывая свои инструменты и детали от дронов на складном столе, включил ролики по запросу Пинатубо. Первые полчаса или около того он испытывал неприятное чувство, что все пропустил. Неделю назад, когда Руфус въехал на своем грузовичке в ворота ранчо, проект ТР оставался секретом для широкой публики. Люди догадывались, что ТР строит в пустыне нечто грандиозное. Это было видно на спутниковых снимках. Но могли лишь строить предположение о том, что это и когда оно заработает. Приезд Руфуса более или менее совпал с моментом, когда шестиствольник начал палить на всю катушку. Иначе говоря, система заработала как часы и больше уже не останавливалась. За эти дни он не выезжал с ранчо и совсем не смотрел новости. Так что теперь его поразило огромное количество роликов и та широкая известность, которую получил проект ТР, пока Руфус ни о чем не подозревал. Правда, люди по-прежнему ничего толком не знали. Гадали, кто во что гораст. За несколько минут Руфус услышал столько диких гипотез, что голова у него пошла кругом, и пришлось себе напомнить. О том, чем занимается ТР на самом деле, он знает гораздо больше посторонних. Команда ТР выпустила несколько видео с объяснениями того, что они делают и зачем, и несколько разумных людей сочли их объяснения вполне правдоподобными. Но на одного разумного комментатора приходилось 10 безумных, несущих невероятную чушь. Рассказывали о проекте ТР и в официальных новостях. Но эти новости строились так, что много из них не узнаешь. В основном там расспрашивали разных людей, что они чувствуют по поводу глобального потепления, и крутили старые рекламные ролики Макхулигана. Даже более интеллектуальные сайты не могли отделаться от привычного им менталитета политических дискуссий. Опрашивали экспертов, выясняли за и против и так далее. Все это трудно вписывалось в категорию «запахло жареным», да еще и в большой политике. Так что он позвонил Алластеру. С той поездки они оставались на связи, время от времени перебрасывались парой фраз, отсылали друг другу фото. Алластер не ответил сразу, но через полминуты перезвонил. «Извини», — сказал он, — «я сидел за стойкой, там ничего не слышно». Весь экран ноутбука Руфуса теперь занимала сцена, зеркально отражающая его собственное положение. Руфус сидел у входа в карьер. Одна мраморная стена в тени, другая ярко освещена утренним солнцем. Алластер стоял у дверей одноэтажного дома в каком-то лондонском тупичке. Дома вокруг него ярко озарял закат. Виднелась пара припаркованных машин, но в основном улица была запружена пешеходами. Похоже, за спиной у Алластера был паб. В руке он сжимал бокал с пинтой жидкости карамельного цвета. Одет в темно-синий костюм, белую рубашку с расстегнутым воротом без галстука. Примерно так же выглядели и многие прохожие на заднем плане. Цвета и оттенки костюмов варьировались. Тоже можно сказать о цветах напитков в руках. Были среди них и женщины, тоже одетые по-деловому, ухоженные, самоуверенные на вид. Все улыбались и явно хорошо проводили время. Руфус понял. Он только начал работать, а в Лондоне уже конец рабочего дня. Должно быть, это и есть Сити, о котором рассказывал Алластер. Особая часть Лондона, которой управляет тот парень, лорд-мэр Боб. Хотя Алластер и стоял снаружи, вокруг было так шумно, что ему пришлось выудить из кармана наушники, надеть и только после этого сделать знак, что теперь он слушает. «Похоже, у тебя там весело». «До вчерашнего дня у нас стояла страшная жара, как в Испании. А теперь можно дышать, и все высыпали на улицу». «Неужто Пинатуба делает свое дело?» «Вот об этом сейчас все и шутят. Полминуты назад в пабе пили за здоровье Т.Р. Макхулигана». «Думаешь, это шутка?» — переспросил Руфус. «А если эта штука действительно работает?» «Да нет, пока рано. Впрочем, совпадение или нет, но в Восточном Техасе последнюю пару дней тоже прохладнее обычного». «Да ты, наверное, сам заметил?» «Я там не был». «А где ты тогда пропадаешь? Вижу, у тебя за спиной трейлер, но...» В этот миг вдали грохнул звуковой удар. Изображение на экране пошло рябью. Значок на юзер-пике показал, что грохот заглушил в наушниках Алластера все прочие звуковые сигналы. Алластер, явно пораженный, пытался что-то сказать, но эхо звукового удара все еще металось в каньоне, отражаясь от стен, и Руфус ничего не слышал. «Это то, что я думаю», — громким шепотом спросил Алластер, как только голосовая связь восстановилась. Взгляд метался туда-сюда, словно его посвятили в какой-то потрясающий секрет. «Ну да». «Так ты там?» «В нескольких милях оттуда. Нашел удобное место для лагеря». Алластер потрясенно озирался вокруг, и на лице его ясно читалось. «Если бы только они все знали, с кем я сейчас разговариваю». «Так значит, люди об этом заговорили», — вернулся к теме Руфус. «Еще как! Пока что это новость года». «И что думают?» «Ну, пока рано говорить что-то определенное. Все слишком поражены. Много десятилетий об этом шли разговоры». «О том, чтобы запустить в небеса серу?» «Да. Почти сразу, как только об этом зашла речь, зеленые прокляли эту идею. Просто анафематствовали. Настолько, что сейчас об этом невозможно даже заговорить на публике. Сразу станешь нерукопожатным. Так что, я бы сказал, зеленые сейчас...» И Алластер, не выпуская кружку, изобразил парой выразительных жестов, как сейчас бесятся зеленые. Руфус кивнул, подтверждая, что понял. «Их теперь можно не слушать», — продолжал Алластер. «Не говоря уж об их требованиях перейти к реальным действиям, то есть, как говорил ТР, уговорить Китай и Индию перестать жечь дерьмо». «Именно. Сколько их не уговариваем, они почему-то не слушаются», — усмехнулся Алластер и продолжал. «Все наши болтуны, много лет не выглядывавшие за пределы своего информационного пузыря, теперь совершенно сбиты с толку. Все еще не могут поверить, что такое возможно. Да что там? Я сам, хотя я это видел...» Алластер потряс головой и сглотнул. «Вот почему я так отреагировал, когда услышал звуковой удар. Знаешь, на секунду захотелось развернуть телефон и показать всем вокруг». «Ты с нидерландцами на связи?» — спросил Руфус. Саскию или королеву он упоминать не стал. Как Алластер не мог поверить в то, что видел на пенотубу своими глазами, так и Руфусу не верилось в то, что он всего неделю назад делал там иными частями тела. «Ну так, видим друг друга в соцсетях, лайкаем. Завтра у меня разговор с людьми оттуда. Может быть, и с самой королевой? Но у них там случилось бедствие. Она должна возложить венок или что-то такое, так что может задержаться». «А что ты для них делаешь?» «Пишу доклад о том, что все это означает для Нидерландов». «Разве у их правительства нет, ну, не знаю, собственных экспертов, профильных комитетов и так далее?» «Есть. Но они тоже живут в своем пузыре. Всем заранее известно, что они скажут». «А что скажешь ты?» Алластер ухмыльнулся. «Помнишь Эшму?» «Из Сингапура. Симпатичная такая. Помню». «Она выполняет для своего правительства расчеты по климатическому моделированию. Болтал я тут с ней пару дней назад, и знаешь что? В последнее время она не может купить инстанции». «Прошу прощения?» «Это термин из области облачных вычислений. Когда тебе требуется виртуальный компьютер в облаке или целый кластер виртуальных компьютеров, ты идешь на Amazon или к кому-нибудь из их конкурентов и заказываешь инстанцию». Алластер изобразил руками кавычки. «Виртуальный компьютер определенного образца. Они бывают всех возможных видов. Ты просто выбираешь из списка, а потом клонируешь его столько раз, сколько тебе нужно. Для создания вычислительных моделей климата, это работа Эшмы, существует определенная модель компьютера, определенное программное обеспечение. Вообще в этой области все очень стандартизировано. И лучше всего оно работает на определенной инстанции, оптимизированной специально для этой цели. Вернувшись из нашей турпоездки в Пинатубо, Эшма именно этим и занялась. Начала разрабатывать компьютерную модель, которая поможет понять, как Пинатубо подействует на Сингапур. Закончил Руфус, чтобы показать, что слушает и не потерял нить. «Да, в первую очередь на Сингапур. Но он ведь очень маленький. Так что их интересует и воздействие на Китай, Индию, Австралию. Из-за геополитики», — догадался Руфус. «Разумеется». И вот что рассказала мне Эшма. Все шло нормально до прошлой недели, когда Пинатубо заработала. И тогда... Руфус, помнишь, когда разразился COVID-19, из магазинов мгновенно исчезла туалетная бумага? Еще бы. То же самое случилось сейчас и с этими инстанциями. Теми самыми, которые нужны Эшме, чтобы построить свою модель. Чтобы предсказать, как это повлияет на погоду. Да. Они продаются открыто, как любой товар. Спросы и предложения. За определенное время можно создать строго определенное число инстанций. И вот теперь, фигурально выражаясь, полки опустели, а цены взлетели до небес. потому что ни одной Эшме это срочно понадобилось. «Вполне разумно будет предположить», — кивнул Алластер, «что коллеги Эшмы из Пекина, Дели и многих других столиц сейчас день и ночь сидят за компьютерами и задают немало работы круглосуточной доставке пиццы. Или что они в тех местах обычно едят? Все хотят узнать, что это для них значит, и никто не хочет оказаться последним». «Значит, все они исходят из того, что это надолго», — заметил Руфус. «Ну да. А почему бы нет?» — спросил Алластер, вдруг пристально взглянув на него. «Да я ничего такого не имел в виду. Действительно, почему бы и нет? Работает все как часы. При мне ни одного сбоя еще не было». «А как с поставками? Без перебоев?» «Каждый день приходит поезд, груженный серой. Все операции проводятся на месте, только парашюты пакуют в Хуаресе. Но, думаю, если там возникнут какие-то проблемы, несложно будет и этот этап перенести сюда». На мгновение Руфус задумался, не выдал ли лишнюю информацию. Но ведь Алластер подписал соглашение о неразглашении. Был на ранчо и работает на королеву, которую ТР надеется сделать своей союзницей. «Чего ТР от нее хочет?» — спросил Руфус. «От особы, на которую я работаю?» «Да». «Если я что-то понимаю в его планах, хотя не скажу, что вполне понимаю его мысли, ТР надеется, что его шестиствольник проработает несколько недель, может быть, несколько месяцев, прежде чем кто-нибудь попытается прикрыть лавочку». «К перебоям в снабжении он готов», — заметил Руфус. «В конце дороги, рядом с шестиствольником, серы уже целая гора, и каждый день она пополняется. Запасы еды, воды, топлива тоже есть». «Сбить снаряд при взлете не смогут даже военно-воздушные силы», — продолжил Алластер. «А снижаются снаряды, как я слышал, в воздушном пространстве Мексики». «Так и есть». И мексиканские официальные лица дают понять, что их это вполне устраивает», — заключил Алластер. «Конечно, может возмутиться штат Техас, но если эта благословенная прохлада задержится надолго, все, кто живет от ранчо с подветренной стороны...» «Остин, Сан-Антонио, Хьюстон», — вставил Руфус. «Избирателей там немало». «Почувствует, что ТР оказал штату большую услугу». «Он ведь один из них», — кивнул Руфус. «Техасский уроженец. Построил револьвер размером с дом, утер нос зеленым и прочим левым. Да они на него молиться будут». «Значит, вопрос в том, что сможет и захочет сделать федеральное правительство США. Что ж, если оно этим заинтересуется, вопрос отправится в путешествие по судам и разным комитетам и застрянет там надолго. Достаточно надолго, чтобы многие вспомнили и задумались о синдроме отката». «Что еще за синдром отката?» «Страшилка, всплывающая каждый раз, когда заходит речь о геоинженерии», — ответил Алластер. «Точнее, не то чтобы страшилка. Опасения-то вполне законные. Вкратце вопрос вот в чем. Что произойдет, если, проработав некоторое время, система вдруг резко остановится?» Руфус задумался. «В этом случае, если мы выбрасываем вверх серу, она отражает солнечные лучи и снижает температуру на Земле». «Если вмешается правительство и заставит ТР закрыть пенотубу, не произойдет ли резкий откат назад? Катастрофический откат, такой, что нынешнее потепление нам покажется раем. Не опаснее ли это, чем позволить пенотубу работать дальше?» «А ответ кто-нибудь знает?» «Нет», — ответил Алластер. «И не узнает, пока...» «Пока на полке не вернется туалетная бумага». Алластер явно его не понял, и Руфус пояснил. «Пока Эшма не получит свои инстанции». «Именно. А что касается твоего вопроса, Ред, думаю, ТР нужны союзники. Те, кто готов публично поддержать его проект. И кто готов будет в нужный момент, когда придет время, заговорить о синдроме отката и о том, что этот эффект может сотворить с их странами. И такой союзницей станет Саския. Возможно. Конечно, ее поддержка будет чисто символической, но она может повлиять на народ, а народ выбирает Генеральные Штаты. «А кому это может не понравиться?» — спросил Руфус. «Кроме тех ребят, что ненавидят всякую геоинженерию в принципе». Алластер пожал плечами. «Да в любой стране, в которой корова сдохнет от побочных эффектов». «На прошлой неделе я говорил с Тэр, и он мне сказал, некоторые придут в ярость», — задумчиво проговорил Руфус. «Он имел в виду то же, что и ты. Страны, которые, как и Эшма, построят модель, посмотрят на результаты и за голову возьмутся». «Несколько лет назад ученые строили модели того, что произойдет, если выбрасывать в атмосферу различные аэрозоли, в основном именно серу, из разных частей света. Что произойдет, если стрелять серой из Европы, из Северной Америки, из Индии, из Китая? И результаты оказались на удивление разными. Оказывается, очень важно, где это происходит. И на каждую часть света это влияет по-своему. Но если бы мне пришлось отвечать прямо здесь, прямо сейчас, не выходя из паба, основываясь только на том, что знаю на данный момент, я бы сказал, в конечном счете все сведется к конфликту Китая и Индии. Последнее слово заглушил новый звуковой удар. Руфус заткнул пальцами уши, показывая, что ничего не слышит, и подождал, пока грохот уляжется. «Ты сказал, конфликт Китая и Индии». «В этих прогнозах очень часто случается, что выгода для одной из этих стран оборачивается невыгодой для другой. Муссоны и всякое такое». «Китай и Индия, значит». «Но кто на чьей стороне? У кого из них корова сдохнет?» «Спроси через неделю. Или знаешь, даже не спрашивай, просто смотри новости». Руфус кивнул. Он не сказал вслух того, что сейчас думал. Лучше смотреть новости, чем быть в новостях. И как бы дело не кончилось тем, что они здесь, он сам и другие с ранчо летящие «С» станут главной новостью года.